Патрокл криво усмехнулся и крутанул глобус. На него взглянула Африка с ее снежными вершинами, алмазными копьями и бескрайними саваннами. Жестокий материк. Иногда нужно быть жестоким, чтобы защитить тех, кто тебе доверен. Если мы решим, что не сможем отыскать все крестражи, медленно промолвил он, нам следует возродить лорда самим, до того, как это сделает кто-то другой. Объяснить, что мы только сейчас поняли, какое сокровище было у нас в руках, и заслужить усилиями по воскрешению лорда его снисхождение. А с Гарри что делать будем? Процедила сестра, раздувая ноздри, как разъяренная кобылица. Подарим лорду в честь нового дня рождения, мы объясним, что вся эта интрига с дружбой наследников была затеяна, чтобы переманить мальчика на нашу сторону и воспитать из него верного последователя лорда. А затем мы отойдем в сторону. Поликсена, тяжело произнес Патрокл, презирая самого себя. Мне нравится Гарри Поттер, но мы не станем мешать лорду решать его дальнейшую судьбу. Поликсена неверяще покачала головой и сделала шаг назад. И этот шаг внезапно показался Патроклу огромным, невозвратным, словно между ними пролегла бездонная пропасть. «Мы принимали его у себя дома», — сказала сестра, цедя слова, как гадюка, яд. В этот момент она была очень похожа на маман. «Я лично ставила мальчишке боевой хват и дуэльную стойку, а твоей единственной дочери он дорог, как брат. Мордрит, он дорог и мне тоже. Я не отойду в сторону». Патрокл с тоской почувствовал, как внутри все обрывается. Паркинсоны не могут стоять по разные стороны баррикад, это непреложная истина, позволившая им выживать и крепко держаться за свое в течение стольких веков. Он прикрыл глаза, представляя, как лорд небрежным жестом подзывает Гарри Поттера, а Поликсена загораживает мальчика собой. Сражаться с собственной сестрой, Патрокл еще не сошел с ума. Позволить лорду расправиться с ней, пожертвовать черной овцой в стаде? При одной мысли об этом его кулаки судорожно сжались. К тому же, тогда о доверии лорда точно можно будет забыть. Тот не простит открытого вызова от уже вызвавшей его подозрения семьи. Бунт Поликсены перечеркнет любые заверения в лояльности от самого Патрокла. Он неожиданно остро почувствовал себя, как некогда прародитель Одиссей, вынужденный вести корабль через тесный пролив между двумя древними чудовищами, Сциллой и Харибдой. Жуткая шестиглавая Сцилла охотилась, высунувшись по грудь из мрачной пещеры и хватая за раз по одному человеку каждая из своих пастей, в то время как Харибда, огромный водоворот, трижды в день засасывала в себя все живое. Сцилла гарантированно погубила бы шестерых моряков, Харибда стала бы могилой для всех на корабле. Одиссей взвесил все за и против и хладнокровно выбрал Сциллу, пожертвовал шестью товарищами, чтобы спасти остальных. Рациональный, утилитаристский подход. Такому учил Патрокла отец, но видно, он действительно слабак, раз не может сделать то, что твердит ему разум. Отец был бы разочарован, Одиссей, наверное, тоже. Тогда лучше бы нам отыскать все крестражи до единого, устало и зло сказал Патрокл вслух. И Мерлин свидетель, я не представляю, как мы это сделаем. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. Примечание. 1. У меня паркинсоны пришли на острова с римскими легионами, так что вилла Соцветие, классическая римская вилла с атриумом, столовой триклинием и прочими типично древнеримскими штучками. Визуал. HTTPS IPCOXH48TP. HTTPS IPCOGDVVR8H. Примеры таких домов. HTTPS Avatars MDS Яндекс Нет 03BC600553D566 63523564528A22E712B8712A76306306 Магистхумпсен 13. HTTPS HPHO Сигуру Уплац Постс 2023-01-Хумпс 1 673 413 790 HPHO Сигуру П Перестилний Двор Инстаграм 56 ПНГ. HTTPS HPHO Сигуру Уплац Постс 2023-01-Хумпс 1 673 413 759 HPHO Сигуру П Перестилний Двор Инстаграм 54 JPG. 2. Белла. https://ipco.yutfk.ruди, https://ipco4mqpfqz, Басти, https://ipco.y8trmhk, Невилу, https://ipco5v6zbnv, Полидомия, https://ipco.q9skpyt, 3, Гибридский черный дракон, https://1-972-48-36-bbc9-bc3-a76-0df4-f477-b6-cf2-ba73-770-4-a1-600-424-v2 ухкьотпг. Https абракадабра фуну плацпостс 2022-0-1-1-642-53-272 абракадабра фун пегибридский черний дракон 4 йотпг. Глава 3. Китайская ловушка. Появлению на Гримма 12,3 потомков благороднейшего и древнейшего рода Блэк Кричер обрадовался, как ребенок, целому мешку сахарных перьев. Он то склонялся в три погибели, норовя поцеловать нарциссе подол платья, то бочком, по крабье, подбирался к Патроклу, начистить тому туфли. Рвение эльфа не знало предела. Свежая выпечка, чай трех сортов, приятная музыка на граммофоне, огневиски, а может, еще и кофе по фирменному рецепту. Ну и, конечно же, лорд Паркинсон и дамы отобедают на Гримма, уж Кричер расстарается, уж он приготовит настоящий пир, не то, что их ленивые, никуда не годные домовые эльфы, не способные хорошо позаботиться о своих хозяевах. Патрокл снисходительно усмехался, нарцисса умилялась, а Поликсене хотелось покинуть библиотеку, сбежать по роскошной дубовой лестнице с коврами и выскочить на улицу, отправиться куда-нибудь, где не звучит каждые 3 минуты слово «блэк», да еще и с типичным для Кричера восхищенным придыханием. Что там дальше всего от Англии в целом и Гримма 12 в частности? Австралия, Аргентина, Антарктида, пингвины были бы куда лучшей компанией, чем Кричер, по крайней мере, они бы не намекали, играя седыми бровями, что молодой хозяйке следовало бы остаться на ночь, молодая хозяйка здесь совсем не бывает, хозяюшка Вальбурга не одобрила бы, да-да, она бы совершенно точно не одобрила. Поликсена вздохнула и бесцельно долистала до конца очередной томик в вырве глазноялой обложки, взятый с полки наугад, отложила его на журнальный столик слева и задумалась. Нарцисса продолжала расхаживать между стеллажей, шурша подолом платья и воркуя с подобострастным Кричером. Патрокл целиком погрузился в чтение, и Поликсену наконец-то никто не отвлекал, ей было о чем поразмыслить. Бег событий, замедлившийся было летом, снова накрыл ее волной, как цунами, и Поликсена не успевала вынырнуть хоть на мгновение и составить вразумительный план. Стратегия вообще никогда не была ее сильной стороной, несмотря ни на что, в одном отец был прав, назначив дочь именно на роль бойца, практика, под началом брата. Поликсена кинула взгляд через комнату на Патрокла и тут же отвела глаза. Думать о нем пока было больно. Она привыкла к этому зудящему чувству. Так ей до сих пор было больно думать о Каролине и еще всего год назад о Севере, но по отношению к Патроклу эта грызущая тоска была ощущением непривычным. Как ни неприятно было это признавать, но брат был во многом прав. Поликсене хватало здравого смысла, чтобы признаться в этом хотя бы самой себе. Мало сказать «я не отойду в сторону» и встать в героическую позу на пути опасности, есть тонкая, но вполне реальная грань между храбростью и глупостью. Гриффиндорцам это различие давалось с трудом, но Поликсена, хвала Салазару, окончила совсем другой факультет. Говорили, что та же Эванс закрыла сына собственным телом, достойный восхваления поступок, но на ее месте Поликсена попробовала бы сбежать или спрятаться. Нет ничего постыдного в том, чтобы принимать свои ограничения и пытаться сохранить себе жизнь. Конечно, об этом не споют песен и не напишут в книгах, но Поликсена и так никогда не мечтала о посмертной славе. Нет, героически погибнуть, сражаясь с лордом за жизнь Гарри Поттера, Поликсена не планировала. Когда схлынула первая волна гнева и отчаяния, она трезво оценила свои шансы и была вынуждена признать, если лорд возродится в зените своих возможностей, да еще и снова обретет контроль над метками, ее бунт обернется полным крахом и под раздачу попадут все паркинсоны. Нужно было искать другой, змеиный, путь, но Поликсене не приходило в голову ничего толковее, чем летом выкрасть Гарри у Дурсли и инкогнито эмигрировать в тропические края. План был дурацкий, но все же более реалистичный, чем поиск и уничтожение всех до единого крестражи, не имея понятия о том, сколько их, где они хранятся, существуют ли вообще и как выглядят. Поликсена взяла в руки чашку с кофе и отхлебнула. Кричер расстарался со своим фирменным рецептом. Чувствовались гвоздика и перец. Леди Вал любила выпить чашечку в своем будуаре. Поликсена хорошо помнила, как та смаковала кофе и расчесывала гребнем блестящие черные пряди, волосок к волоску, обязательно 100 раз. Она задумчиво покрутила чашку и взглянула на монограмму на фарфоровом бочке. Усмехнулась невесело. Ну конечно, С.О.Б., спасибо, что не добавили к гордым инициалам римскую тройку, чтобы всякие невежи не спутали Сириуса Ориона III с его почтенными предками, Сириусом I и II. Удивительно все-таки, как блэки умудрились столько веков держаться на плаву, угрюмо подумала Поликсена, резким жестом отставляя чашку. Половине семьи давил на мозги излишний гонор, второй застила глаза боевое безумие. Пожалуй, их спасала от вымирания только крепость на Гримма 12. В этом доме было крайне удобно спрятаться от мира на пару десятилетий, пока все не утихнет, а потом снова начать мутить воду. Поликсена застыла, раздумывая над неожиданной идеей. Гримма 12 – одно из самых безопасных мест в Британии, а она – его почти что хозяйка. Жаль, что поселить здесь Гарри невозможно. По закону некая мисс Паркинсон ему никто, да и дом мальчика не впустит, слишком далекое родство, но как было бы здорово, если бы впустил. Поликсена с сожалением усмехнулась бессмысленной надежде, но мыслями уже двинулась дальше, и внезапно решение головоломки встало перед ней в полный рост, вспыхнуло ярче сверхновой. Вдруг стало нечем дышать, и она оттянула ворот черной водолазки, сделала глубокий вдох. «Дурацкая идея», — строго сказала себе Поликсена. «Этот шаг нельзя будет исправить, это уже навсегда. Может, лорд вообще не возродится, или, возродившись, забудет о мести. Может, завтра Сириус умрет», — трезво возразил внутренний голос. «И твою гениальную идею можно будет смело выбросить на свалку. Мистер Смит ведь сказал, что ему осталось не больше года. Ты ничего не потеряешь, он в Азкабане до конца своих дней, а так с паршивой овцы ход шерсти клок». Китайцы знали толк в таких вещах. Чтобы выбраться из ловушки для пальцев, которая при попытке освободиться сжимается все туже, надо поддаться, пойти навстречу. Контринтуитивное решение, но оно же единственно верное. Поликсена решительно встала и направилась к Нарциссе. Заметив ее приближение, Нарси отмахнулась от лебезившего Кричера и приветливо улыбнулась. «Ты какая-то бледная, Ликси», — лукаво сказала она, и в углах синих глаз, так похожих на глаза Сириуса, образовались едва заметные смешливые морщинки. «Мы скоро закончим, обещаю». «Госпожа Цисси снова покинет Кричера совсем одного», — ужаснулся домовик и в отчаянии потянул себя за развесистые уши. «Может, госпожа Цисси останется на ночь, Кричер постелит молодой хозяйке в главной спальне, а госпожа Цисси снова займет сиреневую гостевую. Молодая хозяйка и госпожа Цисси смогут сплетничать всю ночь и читать романы, а утром Кричер приготовит им блинчики с вареньем». «Кричер, я давно уже замужняя дама, а не романтичная девочка», — покачала головой Нарцисса, но Поликсена видела, что она тронута заботой домовика. «Сделай мне кофе, будь любезен, я засыпаю на ходу». Кричер попятился, не сводя с нее обожающего взгляда, и выкатился из библиотеки, бурча себе под нос: «Блинчики нужны всем, даже важным замужним дамам. Да-да, Кричер знает, Кричер точно знает». «Нарси», — начала Поликсена, для отвлечения внимания пробегая пальцами по разноцветным корешкам на полке. «Мне нужен семейный гримуар Блэков. Знаешь, где он может быть?» Нарцисса скептически подняла одну бровь, как всегда почуяла фальшь. Поликсена поджала губы. Все-таки приятельница была слишком проницательной, а Поликсена не просто так проигрывала чите Малфой в покер. «Хочу изучить свое подвешенное положение еще раз», сказала она вслух удобную полуправду, на предмет лазеек. Нарцисса вздохнула и сочувственно погладила ее по руке. «Всегда считала, что то, что с тобой сотворили, настоящее варварство», убежденно сказала она и продолжила деловым тоном. «Поищи в кабинете леди Вал, тетя любила держать такие вещи под рукой. Кстати, ты нигде не видела толстую книгу в золоченом переплете с камнями? Вы черная такая, старой работы, Катрины Фомальгаута Блэка? Я нашла ее в прошлый раз и забрала к себе, листала на досуге». Нарцисса помолчала, теребя нежно-голубой крокус на корсаже платья и глядя куда-то сквозь Поликсену, а затем улыбнулась краешком губ и спросила: «Ты дочитала Катрины до конца?» Поликсена кивнула, настораживаясь. Что-то с этой книгой было не так, а она и не заметила. Притащить какую-то дрянь в Мэннер и даже не понять, что она опасна, Хороша из нее защитница. Только не говори, что этот талмуд проклят, проворчала Поликсена, резким жестом скрещивая руки на груди. Он валяется у меня на туалетном столике уже несколько месяцев, я его перед сном читаю. Когда заглядываешь вглубь веков, появляется чувство перспективы, мне хорошо прочищает мозги. Книга не проклята, успокоила нарцисса и отошла к окну, выглянула наружу, на бесконечные ряды соседних крыш под неярким осенним солнцем, но у Поликсены создалось впечатление, что внутренним взором приятельница видела совсем другую картину. «Ты дошла до последнего предсказания, а чем оно?» «О падении дома Блэк», вздохнула Поликсена. Она упрямо не желала считать себя членом этого рода, но думать о том, что произошло с семьей жениха, было неприятно. Навевало тоскливые мысли о приходящести земной славы, суете суеты бренности бытия, что-то про змеиного короля и про то, как он нагнул всех, до кого дотянулся. Надо признать, дедуля Фомальгаут очень точно описал характер лорда, как в воду глядел. Нарцисса помолчала, а затем уверенно сказала, отворачиваясь от окна: «Это не последнее предсказание. Есть еще одно, просто тебе, видимо, не открылось. Может и мне не откроется, но попробовать стоит. Принесешь мне эту книгу?» Поликсена задумалась. По правде говоря, она терпеть не могла пророчества и всю сопутствующую драму. Изменить будущее нельзя, так что толку с того, что тебе оно известно? Нет, Поликсена никогда не завидовала Каролине и ее ужасному дару. Лучше не знать, каким будет будущее, чем трястись в ожидании неизбежного. Она и Катрены-то прихватила, потому что пророчества в них давно уже сбылись, просто как сборник исторических головоломок. Было забавно читать их и сопоставлять туманные четверостишия с событиями далекого прошлого. Соперничать с нарциссой за право ознакомиться с предсказанием о будущем рода Блэк, Патрокл вцепился бы в такой шанс зубами, исключительно ради эксклюзивности такого знания, но видит Мерлин, Поликсене и так было чем себя занять. «Я передам тебе Катрен и Сэлси», — пообещала Поликсена. «Но если в этом пророчестве сказано что-то о Паркинсонах, ты меня просветишь. Клятву брать не стану, понадеюсь на твою совесть». Нарцисса улыбнулась и кивнула. Она выглядела непривычно серьезной, Поликсена давно ее такой не видела, пожалуй, с тех пор, как Люциус вернулся из Азкабана в 81-м. Даже известие о крестражах не вызвало у Нарси такой сосредоточенной готовности. «Я почти уверена, что этот Катрен не о нашем времени», — сказала приятельница. «Просто наткнулась на упоминание в одном письме, когда разбирала дедовы архивы, и решила проверить, вдруг что-то важное. Сама знаешь, как оно бывает с семейными тайнами, лучше перестраховаться, особенно если это тайна семьи Блэк». Поликсена кивнула. «С Блэками никогда не бывало просто». Панси еще раз перечитала параграф, но слова из учебника по зоте никак не желали укладываться у нее в голове. Вздохнув, она отложила книгу в сторону и принялась за эссе по трансфигурации. Две трети уже были готовы, оставалось написать вывод. В отличие от той же Гермионы, Панси не любила пользоваться черновиками и сразу писала набело, так она экономила время. А если в эссе и закрадывались помарки, то менее высокая оценка все равно не стоила потерянных на черновики часов. Сегодня вечером Панси осталась в гостиной Гриффиндора, мальчишки ушли гонять на метлах, а она воспользовалась оказией, чтобы примелькаться среди львят. Панси по-прежнему хотела быть у факультета на хорошем счету, насколько это в принципе было возможно. Жизнь – штука сложная, никогда не знаешь, кто именно и когда окажется полезен. «Не пепе помешаю», – Панси подняла глаза на топтавшегося справа Невилла и улыбнулась. Кивнула, отодвигаясь к камину. Лангботтом сел рядом и поерзал на диванчике, устраиваясь удобнее, достал из сумки собственные книги и открыл учебник по травологии. «Тебе хорошо дается этот предмет», — тихо сказала Панси, наклоняясь к нему. Ей не хотелось пользоваться заглушкой. Вокруг царил типичный для гриффиндорской гостиной шум и гам. Кто-то кого-то бил подушкой, кто-то с кем-то выяснял отношения на повышенных тонах. Панси с удовольствием оставила бы весь этот галдеж за пределами заглушки, но гриффиндорцы плохо относились к змеиным хитростям, и то, что заглушками с удовольствием пользовались чистокровные вороны и барсуки, никак не умаляло львиного пыла. Панси предпочитала не раздражать их лишний раз, идти на принцип следует только там, где оно того стоит. «Ты не думал попросить у мадам Спраут дополнительные уроки?» Невилл пожевал губами, что-то обдумывая, а потом медленно покачал головой. «У нас не очень хорошо идут дела», — сказал он таким же тихим голосом, и Панси оценила неожиданную откровенность. У папы совсем не лежала душа к семейному искусству, и после смерти дедушки наши лекарственные травы сильно потеряли в качестве, а значит и в цене. Когда-нибудь мы обязательно вернемся на большой рынок, но пока у нас нет денег на частные уроки. Может, мадам Спраут согласилась бы позаниматься бесплатно, предположила Панси, откладывая перо и разминая пальцы. Тепло камина приятно грело левый бок, и ее даже немного разморило. Писать в таких условиях эссе по трансфигурации совсем не хотелось, а значит, было самое время наводить мосты. Она кажется добрым человеком и хорошо относится ко всем студентам, а не только к своим подопечным. Невилл опять покачал головой. «Ты права, и я благодарен за совет, но я не могу воспользоваться добротой человека, ничего не дав взамен», — неожиданно твердо сказал он, и Панси присмотрелась к однокурснику внимательнее. Серо-зеленые глубоко посаженные глаза, круглые щечки и небольшая лопоухость создавали Невиллу амплуа рассеянного, неуклюжего и немного смешного растяпы, но Панси умела заглянуть глубже, за внешний фасад. Когда-нибудь из этого мальчишки вырастет сильная личность, и то, будет он надежным другом или опасным противником, решится именно сейчас, на первых курсах Хага. Как жаль, что между ним и драком маячит зловещая тень Беллатрикс Лестриндж, с досадой подумала Панси. «Интересно, можно ли как-то примирить их? Достойная позиция», — сказала она вслух. «Как у тебя с зельеварением? По-прежнему сложности?» Невилл благодарно усмехнулся, и Панси не удержалась от ответной улыбки. Было очевидно, что он оценил выбор слов. Сложности, а не беда, проблемы или все плохо. Проницательный тип, немногие на Гриффиндоре заметили бы ее усилия, тем более стоило постараться расположить его к себе. «Снейп перестал смотреть на меня волком», — довольно поделился Невилл, и она отметила про себя, что он перестал заикаться. «Но я по-прежнему могу в два счета сварить яд вместо зелья от фурункулов. Возможно, надо развивать этот опасный талант, у него наверняка найдутся почитатели». Панси весело хмыкнула и снова взяла в руки перо, задумчиво покрутила его между пальцев. «Могу позаниматься с тобой, если хочешь, или составить тебе протекцию у драка, у него отлично получается». Невилл задумался, и Панси немного удивилась. Она была уверена, что он сходу откажется от консультации у Малфоя, но Лонгботтом, видимо, учитывал еще какие-то, неизвестные ей, факторы. «Я не против занятий с драка», — наконец сказал Невилл, тщательно подбирая слова. «Мне пока нечем отдариться, но могу взамен предложить помощь по травологии. Знаю, этот предмет не котируется на курсе, но это важный и нужный предмет», — серьезно возразила Панси. «С вами приятно иметь дело, мистер Лонгботтом». «С вами тоже, мисс Паркинсон», — церемонно кивнул Невиллу, и Панси вдруг представила его взрослым и уверенным, стоящим в бальном зале Паркинсон Мэннера в окружении толпы, как каменный утес среди волнующегося моря, и почему-то очень захотелось, чтобы он пришел туда как друг, а не как враг. «У тебя другая палочка», — вдруг заметил Невилл, и Панси непонимающе вскинула на него глаза, затем перевела взгляд на лежавшую на столе палочку, подумала и кивнула. «Это запасная», — объяснила она. «Мы купили ее у Элливандера, когда я пошла на первый курс. Почему ты раньше ее не носила? У тебя ведь была другая, из красного дерева». Панси пожала плечами. «Мы с тетей почему-то напридумывали себе всяких ужасов», — со смешком сказала она, любовно поглаживая палочку кончиками пальцев. Толстая белая древка отозвалась едва ощутимой вибрацией, словно норовистый конь, рвущийся в бой и грызущие дела. Удивительно, и как только эта палочка, так легко ложащаяся в ладонь, так чутко отзывающаяся на любое касание, могла казаться Панси уродливой и неприятной. Она с сожалением убрала руку и продолжила. «Но в этом году я решила взять ее с собой в Хогвартс и пользоваться ей чаще». Панси и сама не могла взять в толк, почему решила забрать палочку от Элливандера из шкафа в библиотеке, куда ее убрала тетя. Вернее, могла, но рациональными эти доводы назвать было сложно. Просто в последние недели лета палочка не выходила из головы. «Надо было честно признаться тете, что я собираюсь пользоваться ею в школе», — упрекнула себя Панси, но тут же почувствовала острый приступ раздражения. «С другой стороны, это ведь моя собственная палочка, я могу пользоваться ей когда и где захочу. Почему я должна просить разрешения, что за нелепица? У меня папина», — признался Невиллу, — «она мне плохо подходит». Все-таки у папы был совсем другой характер. Он был Аврор, настоящий боец и герой, а я — смелость и сила, разные вещи, — поддержала его Панси, и Невилл отвел глаза. У многих растений сильные корни, ломающие камень. Это занимает много времени, но зато каков результат. Невилл криво улыбнулся и кивнул. «Ты умеешь поднять настроение», — сказал он. «Спасибо». Увидев за завтраком разгромную статью в воскресном выпуске «Пророка», Северус только хмыкнул, признавая поражение. Вот оно, то самое элегантное в своей простоте решение, которое ему никак не давалось, когда он пытался угадать, как именно Паркинсон и Малфой станут решать проблему рейдов. Статья совершенно точно была заказной, сама по себе Рита Скитер никогда не стала бы интересоваться житьем-бытием скромного работника министерства. Впрочем, заказной характер нисколько не портил материал, Скитер постаралась на славу. Что может быстрее всего подорвать веру народа в закон? Риторически вопрошала Рита со страниц пророка. Что может разрушить систему изнутри, толкнуть людей на самосуд и даже начать революцию? Лицемерие. Да, именно лицемерие. Вот тот порок, который нельзя прощать никому, кто клялся поддерживать закон и порядок магической Британии. Правила должны быть едины для всех, и горе нам, если закон для сотрудников нашего славного министерства отличается от закона для всех остальных. Впрочем, всем, имеющим глаза и уши, очевидно, что Артур Септимус Уизли считает, что уж он-то точно стоит выше закона. В его гараже, под любовно сшитым его супругой, ужасно безвкусным розовым покрывалом скрывается то, ради чего мистер Уизли наплевал на закон, который обязывался защищать. Макгловский автомобиль «Форд Англия». Пускай вас не смущает патриотичное название этой машины, то, что сделал с ней мистер Уизли, является вопиющим актом попрания патриотизма по отношению к магической Британии. Для наших читателей, незнакомых с этим макгловским изобретением, поясняем. Автомобиль – это самодвижущаяся повозка, и движется она без помощи магии. Вернее, должна двигаться, потому что форт мистера Уизли использует магию. Да-да, душка Артур, глава сектора борьбы с незаконным использованием изобретений маглов, нарушил главный завет собственного подразделения. Его машина может летать и становиться невидимой, а также оснащена чарами расширения пространства. Все эти усовершенствования выполнены им лично. Если вы, добросердечный человек, вы можете подумать, что мистер Уизли не отдавал себе отчета в том, что его деятельность была противоправной. Ничто не может быть дальше от истины. Мистер Уизли упорно отказывался уничтожить своего механического монстра, годами укрывая его от общественности под розовым покрывалом в ужасных рюшах. О нарушении отцом семейства закона знала вся семья. Приди он с обыском к самому себе, пришлось бы самого себя арестовать. 9. Цитата из «Гарри Поттер и тайная комната», признал младший сын мистера Уизли, Рамуальд. Увы для нас, за многие годы мистер Уизли так и не соизволил явиться в Аврарат с повинной. Очевидно, ему просто-напросто нравится высмеивать правопорядок, арестовывая и штрафуя других, пока сам он изо дня в день нарушает закон. Остается понадеяться на то, что наше дорогое министерство не пропустит этот вопиющий случай использования служебного положения и не заметет мусор под ковер. Дело мистера Уизли должно послужить громким и наглядным примером всем, кто ставит себя выше закона и властей, к примеру, выше министра Корнелиуса Фаджа, известного своей неподкупностью и непримиримостью к правонарушениям и коррупции. Напоследок стоит добавить немаловажный и прискорбный факт. По иронии судьбы, именно мистер Уизли является автором нового закона о защите маглов. Воистину, печально, когда человек, систематически нарушающий законы, считает себя вправе создавать новые, делая из нас с вами легковерных дураков. Мы как общество заслуживаем большего. Северус перечитал статью еще раз, смакуя каждое слово, и аккуратно отложил ее в сторону. Ему страстно захотелось встать и устроить скитеровацию. Он легко нашел взглядом рыжую макушку Рамуальда, тот сидел за столом своего факультета, втянув голову в плечи, и что-то горячо доказывал соседям. Сидевший неподалеку Драка, хоть и ухмылялся, но благоразумно помалкивал, и Северус испытал облегчение. Не хотелось бы вырывать крестника из лап слетевших с катушек братьев Уизли. «Северус, ты читал главную статью этого номера?» — тихо спросил Дамблдор, наклоняясь влево, и он кивнул и чопорно поправил манжету, скрывая свое злорадство. «Очень неприятно вышло, я не ожидал от Артура такой халатности. Как мисс Скитер вообще узнала о его хобби? В статье приведены очень яркие детали. То есть то, что Уизли нарушил закон, вас совсем не смущает?» — с веселой злостью подумал Северус, беря в руки вилку и нож. права Рита. Лицемерие как оно есть. Разъедает, развращает и так далее по тексту. Вслух он сказал: Альбус Артур получил по заслугам. Он решился на интригу, но не позаботился о том, чтобы прикрыть собственные тылы и избавиться от компромата. Скитер преподала ему полезный урок, он должен быть за это благодарен. Так-то оно так, задумчиво прокряхтел Дамблдор, потягивая себя за бороду по своей дурацкой вредной привычке. Однако это бросает неприятную тень на наше общее дело. Мисс Скитер славится бульдожьей хваткой, единожды вцепившись в горло, она уже не отпустит жертву. Мне не хотелось бы прочесть в следующем выпуске какие-то измышления об Ордене Феникса. Может отвлечь ее еще более пикантной историей? Северус насторожился. Директор был склонен думать нелинейно и предугадать, куда именно заведет его мысль, было нетривиальной задачей. Альбус мог скормить Рите эксклюзивный материал о чем-то невинном, а мог и бросить под поезд кого-то из бывших соратников, в том числе, самого Северуса, шпиона, которому больше ни за кем было шпионить. «Альбус, Рита уже добилась своего», — убежденно сказал он. «Закон Уизли отменит, сам Артур заплатит штраф и со слезами на глазах избавится от своей опасной игрушки. На этом скандал утихнет сам собой. Не лезьте в это, Салазара ради. Рита не из тех, кто остережется кусать кормящую руку. Если вы подкинете ей косточку, она вполне может переключиться на вас самого». Вам оно надо? Наверняка за столько лет политической деятельности в вашем шкафу поднабралось скелетов. Ты как всегда прав, мой юный друг, грустно сказал директор, отпуская многострадальную бороду. Я не стану поощрять мисс Скитер. Будем надеяться, что она уже утолила свою жажду крови. Как странно, я помню Риту совсем другой, худенькой девочкой со смешными косичками. Когда же мы упустили ее воспитание? Альбус помолчал и продолжил. Нам как преподавателям следует поддержать семью Артура в такой сложный момент. Ты ведь знаешь, как жестоки бывают дети. Нельзя, чтобы в Хогвартсе началась травля. Северус почувствовал было, как в нем привычно закипает гнев, однако через пару минут ярость испарилась сама собой. Да, мародеры его травили, но теперь Северус точно знал, что в своем настоящем прошлом давал им решительный отпор и не раз отправлял противников, именно так, не мучителей, не гонителей, противников, в больничное крыло. Он по-прежнему был зол на директора и преподавателей за то, что те закрывали глаза на их маленькую войну, но по крайней мере больше не страдал от комплекса жертвы. Слава Салазару, все потомки семьи Уизли учатся под крылышком нашей ласковой Минервы, промурлыкал Северус, копируя стиль Скитер. Уверен, она не применит проследить за тем, чтобы с милыми конопатыми малышами ничего не случилось. Змей, какой же ты все-таки змей, усмехнулся директор, укоризненно качая головой, но все-таки отстал и отвернулся к сидевшей справа от него МакГонагаллу. Северус принялся за завтрак, но остывшая яичница с беконом не лезла в горло. Вздохнув, он отставил тарелку и снова с удовольствием взял в руки газету. Может, спрятать ее в рамочку и повесить на стену своей холостяцкой берлоги, на самое видное место, заказная статья от настоящего мастера, это тоже своего рода искусство. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Глава 4. Наполеоновские планы. Примечание к части. Предвижу, что могут быть читатели, кому поворот сюжета не понравится. Как я и говорила, решение нетривиальное, но, на мой взгляд, весьма логичное. Как всегда, в комментариях можно высказывать свое мнение о гениальных идеях Поликсены, если 1. Не переносить свое негодование на меня и работу в целом. 2. Выбирать необидные слова. Напоминаю, что критику я не ищу, но уважительную дискуссию поддерживаю. Вернувшись вечером домой после визита на Гримма 12, Поликсена неторопливо умылась и переоделась, чтобы лечь спать, но мысли ее неотвязно крутились вокруг массивного помолвочного перстня с овальным ониксом. За столько лет она настолько привыкла к его тяжелому и холодному присутствию на руке, что давно уже не обращала на него внимания. Перстень символизировал заключение магической помолвки. Он появился на ее безымянном пальце в далеком 76-м, когда были произнесены клятвы в доме Блэков, и должен был исчезнуть после свадьбы или при расторжении помолвки главой. Поликсене крупно не повезло. К тому моменту, когда всем стало кристально ясно, что следующей леди Блэк она не станет по причине скорого угасания рода. Ориона уже не было в живых, а леди Вал почти сошла с ума. Расторгнуть союз стало некому, и Поликсена, скрипя сердце, смирилась с тем, что до самой смерти Сириуса перстень останется на ее руке, лишая возможности выйти замуж за кого бы то ни было, кроме самого Блэка. Сначала Поликсена злилась. Перстень было невозможно снять, и он одним своим видом напоминал о несбывшемся. Теперь же она впервые задумалась над плюсами своего положения всерьез. По правде говоря, она всегда пыталась именно разорвать помолвку, выйти из замкнутого круга, но никогда не рассматривала вариант, лежавший на самой поверхности. Порой, чтобы победить, нужно поддаться. Если Поликсена выйдет замуж за Блэка, помолвка тоже будет автоматически расторгнута. Раньше это не имело смысла, Сири гулял на воле и мог коптить небо еще сотню лет, но с тех пор все изменилось. В Аскабане долго не живут, тот же мистер Смит считал, что Сириус не протянет и года, так что у Поликсены были все шансы остаться молодой вдовой. Когда однажды ночью Блэк уснет и не проснется, Поликсена наконец станет свободной и сможет вторично выйти замуж за кого захочет, не то чтобы было много кандидатур, но какие ее годы. Как леди Блэк, вначале супруга-регент, а затем вдова, она полностью выйдет из-под контроля брата и в будущем сможет выбрать себе следующего мужа по сердцу, для потомка священных 28 роскошь почти небывалая. Помимо матримониальных планов, было в ее расчете еще кое-что. Пока что Поликсена была обязана во всем подчиняться главе рода, но стань она леди Блэк, она смогла бы открыто противостоять решениям Патрокла как кулуарно, так и официально, у нее будет голос Блэков в Визингомате. Новый статус позволит Поликсене уравновесить решения Люция и Патрокла, вести собственную игру и предпринимать шаги, которые для бойца рода Паркинсон немыслимы по определению. Поликсена села на кровать по-турецки, задернула полог балдахина и с усилием растерла лицо ладонями, будто снимая с него липкие нити паутины. Как причудливо тасуется колода. То, что некогда рассорило с лучшим другом, что позже помешало устроить свою жизнь, неожиданно стало козырным тузом в рукаве. Наличие перстня на пальце недвусмысленно подтверждало, что помолвка оставалась в силе и она могла бы стать счастливой новобрачной хоть завтра. Не беда, что Сириус в Аскабане, оказалось, что выскочить замуж куда проще, чем отвертеться от замужества. Она уже нашла в семейном гримуаре Блэков нужный ритуал с поэтическим названием «Свадьба с топором 10», сам ритуал – моя авторская вольность, но он основан на реальной исторической традиции. Подробности после главы. Древняя, освященная временем традиция. В средние века родители невест с другого конца Европы предпочитали отправлять свою кровиночку в путь уже в статусе законной жены, на случай, если счастливый новобрачный найдет между портретом и оригиналом существенные различия и захочет спешно вернуть супругу под отчий кров. Если уж становиться леди Блэк, то именно так, цинично подумала Поликсена, отвлеченно рисуя пальцем узоры по багровому покрывалу, в самом приятном варианте, с мужем, который никогда не покинет стены Аскабана. С ним не надо будет делить постель, заводить детей, считаться с его капризами и мериться с ним волей. Но главное не это, к Дракклам личное счастье и блэковские сокровища. Главное, это то, что Сириус Блэк по-прежнему является законным опекуном Гарри. Весь этот цирк с жизнью у Макглов происходит исключительно потому, что Сири жив, и нового опекуна в магическом мире не назначить, но свои прямые обязанности осуществлять не может. 11, не уверена, как статус Блэка трактуется в каноне, но у меня его права на опекунство идут после близких кровных родственников магов и до близких кровных родственников Макглов. Поликсена откинулась на подушке и устало прикрыла глаза. В висках упруга билась кровь, предвещая ноющую головную боль утром. Где-то за окном угукнула сова, будто насмехалась над ее потугами интриговать. Выйдя за Сириуса, Поликсена станет супругой опекуна, и в отсутствие мужа ее права на воспитание Гарри будут неоспоримы. Предъявить ей нечего. Метки на руке нет, а то, что брат якобы состоял в упивающихся, бросьте, его честное имя оправдано много лет назад. Дамблдор, разумеется, использует весь свой вес, чтобы очернить ее в прессе, выставить в ужасном свете, стервятница, черная вдова. Но закон ему не переломить. Когда Поликсена станет законной женой, дом на Гримма наконец в полной мере примет ее как хозяйку, и она сможет провести туда Гарри, дать мальчику настоящий дом, где ему всегда будут рады. Все будут счастливы такому повороту событий, Даже Дурсли. Больше не нужно будет изобретать головоломные планы, чтобы забрать Гарри на денек из Хагаили из-за барьера. Поликсена сможет подарить осиротевшему герою нормальное детство чистокровного мага, которое вообще-то принадлежит ему по праву. А еще Гримма 12, неприступная крепость, места которого нет. Если авантюра с крестражами провалится и лорд все-таки возродится, он может торчать под невидимой дверью до посинения. Из Блэковского мэнора можно не выходить годами, нужно просто вовремя обновлять заклинания в кладовой. Если совсем прижмет, Поликсена со скандалом заберет Гарри из Хага, займет осадное положение и действительно обучит воспитанника всему необходимому, так, чтобы, когда мальчишка возмужает и будет готов постоять за себя и покинуть убежище, лорду пришлось попотеть, но нужно пошевеливаться. Если Сириус умрет до свадьбы, а в Азкабане это дело не хитрое, весь гениальный план рухнет, как карточный домик. Поликсена задумалась, припоминая детали ритуала. Ничего особенного, разве что, Мордрит, придется идти на поклон к северу. Ну ничего, Снейп, разумный человек, и к нему наверняка можно подобрать ключик. Ты не выйдешь замуж за Блэка, да еще и с моей помощью, шипел Северус, расхаживая по своим покоям. Наверняка есть другой способ тебя освободить, просто ты до него не додумалась. Мне нужны лист бумаги и пара дней в одиночестве. Почему ты не обратилась ко мне раньше? Летом у меня была масса свободного времени. Поликсена страдальчески закатила глаза и устало растеклась в кресле. Она ожидала, что годы давно смягчили школьную неприязнь, но Северус завелся при одном упоминании ненавистного имени. Вообще, беседа пошла наперекосяк с самого начала. Поликсена не учла, что вследствие обливейта Северни Драктла не помнил об ее помолвке. Пришлось объяснять все заново, и Поликсена испытывала острое и тревожное чувство дежавю. После прошлой беседы на ту же тему они не разговаривали целый год. Впрочем, тогда Север сорвался намного раньше, Поликсена даже не успела дойти до гвоздя программы, что даже если она не выйдет за Сири, у нее останутся обязательства перед Риджи. В этот раз Северус повел себя куда взрослее. Сначала выслушал ее до конца, сидя, как истукан, с прямой спиной и ничего не выражающим лицом, а уже потом по своей дурацкой привычке заметался по комнате, словно большая летучая мышь. Так ему, дескать, лучше думалось. «Я так решила», — жестко отрезала Поликсена. «В конце концов, что за самоуправство? Она взрослая женщина и в состоянии предсказать последствия своих решений. Она вообще-то пришла не за тем, чтобы поплакаться на крепком мужском плече, просто по условиям ритуала ей нужен был соучастник, и Север идеально подходил на эту роль. У меня есть на это веские причины, которыми я пока не могу поделиться. Моя помолвка все еще в силе, и я намерена обернуть ситуацию в свою пользу. Все, соглашайся давай, мне еще платье готовить. Ты наверняка чего-то не учла», с возмутительной снисходительностью отмахнулся Север, продолжая мерить шагами пол. Летящий силуэт черного сюртука придавал ему сходство с очень взъерошенным и недовольным грачом. «Мне не нравится твой тон», с опасной мягкостью предупредила Поликсена. «Но так и быть, на первый раз я прощаю твое невыносимое высокомерие». Она помолчала, давая шанс пойти на попятную и согласиться на ее предложение, но Северус не спешил сдаваться. «Ну что тебе не так, придирчивый ты наш?» — простонала Поликсена. «Подумай о том, сколько всего хорошего выйдет из этой затеи. Гарри будет доволен, у него появится нормальный опекун. Я же стану хозяйкой в доме Блэков, а там шикарная темномагическая библиотека, сундуки с артефактами, прекрасная зельеварня. Зельеварня, Север. Там ты сможешь экспериментировать в волю, наверняка есть что-то, что под носом у Дамблдора так просто не сварить». Поликсена пытливо взглянула на друга из-под ресниц, польстился или нет, и замерла. Непримиримо скрестив руки на груди, Северус смотрел ей прямо в глаза, и такой холодной ярости на его лице она не видела уже давно. «Неужели ты думаешь, что я продал бы подругу Блэком ради их зельеварни?» — прошипел он, замораживая все вокруг своим тоном, и подплыл ближе, похожий на гигантскую королевскую кобру. «Ты настолько низкого обо мне мнения?» «Я имела в виду совсем не это», — досадливо отмахнулась Поликсена, хотя больше всего ей хотелось взять палочку боевым хватом. Она выпрямилась в кресле и прихлопнула ладонью по подлокотнику. «Сириус в Азкабане, повторяю, и останется там до конца своих дней. Что за другие Блэки тебе мерещатся? Они есть в этой комнате». Северус неуклюжую шутку не поддержал, и Поликсена почувствовала, как его злость все-таки сумела распалить ее саму. Впрочем, это было не так и сложно сделать. Ее самообладание и так висело на волоске, на него уходили почти все силы. Можно подумать, Поликсена хочет замуж, да еще таким извращенным способом. На душе скребли кошки, но она привыкла к тому, что собственными желаниями можно и нужно жертвовать ради чего-то большего. Например, ради того, чтобы развязать себе руки, ради безопасности храброго мальчишки со шрамом и ради того, чтобы ее действия не подвели под монастырь всех паркинсонов. Столько полезного на одной чаше весов против ноющего чувства под ложечкой на второй, нелепо даже и сравнивать. «Мордрит и Моргана, Север, хватит выносить мне мозги», — повысила голос Поликсена. «Ты печешься о моей личной жизни больше меня самой. Слава Салазару, ты мне не отец и не брат, чтобы диктовать свою волю. Прекращай, мне хватило скандала на шестом курсе, чтобы слушать все это на бис». Но с ней понесло, и его злые слова, как всегда, били наотмашь. «Признайся честно, что на самом деле просто хочешь стать леди Блэк. Статус замужней дамы, красавец-супруг из знаменитой семьи. Может, ты его еще и из Азкабана вытащишь? Я был бы не удивлен, твои мотивы совершенно невозможно понять». Поликсена сжала зубы, встала, во мгновение ока сократила дистанцию и по-магдловски заехала ему кулаком в нос. Север заткнулся и схватился за него рукой. «Ты сломала мне нос», — прогундел, неверяще глядя на нее поверх ладони. «Так тебе и надо», — мстительно отчеканила Поликсена. Она с усилием убрала его руку и нарочито невозмутимо осмотрела лицо, все внимание уделяя носу. «Кровотечения и отека нет, может, это и не перелом вовсе, а ушиб. Мечтала об этом еще на шестом курсе, негодяй. Тогда ты обвинял меня ровно в том же. Продалась, прогнулась, и дальше по списку. Но в тот раз я просто хлопнула дверью, а надо было тебе врезать, сразу стал бы как шелковый. И что мне теперь делать?» — прогнусавил Север, настороженно следя за ее движениями. Как ни странно, он успокоился. «Вдруг это все-таки перелом? Я не умею лечить их без костероста. Ступай к Помфри». «Ты с ума сошла», — негодующе прошипел Северус, отступая на шаг и отмахиваясь свободной рукой. «Что я ей скажу? Скажи, что дверью прищемил», — фыркнула Поликсена, возвращаясь в кресло. «Она не удивится, у тебя на диво выдающийся нос». Она смерила его пристальным взглядом с ног до головы. «Интересно, а правда, что чем больше нос?» «Замолчи сейчас же», — холодно отрезал Северус и удалился с гордо поднятой головой. Когда он вернулся от мадам Помфри, Поликсена уже плотно обосновалась за деканским столом с гримуаром Блэков. От толстого тома в черной обложке явственно тянуло потусторонним холодком. «Так, друг, слушай меня очень внимательно», — ткнула она пальцем в пергаментный разворот, когда Снейп приблизился и встал справа. «Я не прошу твоего благословения, я ставлю тебя перед фактом. В эту пятницу я стану замужней дамой, и ты мне в этом поможешь. Черта с два». Немедленно встал в позу Север. «Салазар Избавитель, ну почему ты такой упрямый?» Поликсена помолчала, собираясь с мыслями. Рассказать ему о том, что лорд может вернуться, о поиске крестражи, о сомнениях брата, о приказе выдать Гарри, который Патрокл может отдать в любой момент, и она обязана будет подчиниться. Поликсена давно оттаяла и готова была поделиться с Севером своими опасениями, но у друга на шее по-прежнему был очень крепкий поводок, и человеку, державшему этот поводок, она не доверяла ни капли. Поликсена продолжила, понизив голос: «Север, мне очень нужен этот брак. Я не могу поделиться всеми причинами, но не потому, что не доверяю. Я сомневаюсь в другом твоем друге, седом таком, с бородой в колокольчиках. Я один из лучших эклюментов Британии», — парировал Север, но как-то вяло, уже без прежнего запала. «И все-таки, однажды кто-то сумел тебя превзойти», — мягко сказала Поликсена, намекая на Обливиейт, и друг отвел глаза. «Кстати, в следующий раз принесу тебе личный амулет, так, на всякий случай. Дорогой подарок 12, так как об амулетах в каноне сказано мало и невнятно, большинство их в моей работе, моя авторская вольность. Я исхожу из идеи, что в каноне маглокровные и небогатые студенты ими точно не пользовались, а значит, если они бы существовали, то были бы редкими или недешевыми», — неодобрительно проскрипел Северус, и Поликсена усмехнулась. «По крайней мере в финансовых вопросах ничего не меняется, как был гордецом, так и остался. Если язык не поворачивается просто скромно поблагодарить, можешь считать это моим вкладом в собственную безопасность», — великодушно предложила она. «Ты сумасшедшая», — помолчав, с досадой сказал Север, но Поликсена уже почуяла в голосе приятеля горечь скорого поражения. «Ты можешь внятно объяснить, почему я дружил с сумасшедшей? У меня настолько плохой вкус, или ты сошла с ума позже?» Поликсена отмахнулась, радуясь тому, что дело пошло на лад, и перешла к практическим деталям. «Ритуал простой, свадьба с топором, топор будешь держать ты. Между прочим, исторически это была большая честь, гордись». «Какой еще топор?» – опешил Северус. «Блэковский, фамильный», – пояснила Поликсена. «Точно, ты же не в курсе. Такие цацки есть у всех, у кого насчитывается хотя бы пара веков в родословной. Одно время это считалось престижным. Например, у нас это меч Гладиус. Эти штуки передаются из поколения в поколение для всяких волнительных случаев. Пуповину перерезать, голову домовику отрубить, в древности, казнить взбунтовавшегося вассала, ну и для свадьбы с топором, как оказалось, символизирует отсутствующего жениха. Если что, не переживай, нас с тобой ничего не свяжет», поспешно добавила она. «Я всегда подозревал, что чистокровные маги ненормальные», грустно сообщил Снейп, норовя заглянуть в гримуар через ее плечо, и Поликсена мстительно отодвинула книгу подальше. «В одном Дамблдор прав. Ваш маразм нужно разбавлять магловской кровью в принудительном порядке». Поликсена осуждающе цокнула языком и, захлопнув книгу, убрала ее в сумку. «Ближе к делу, Север, давай без фантазии о Евгенике. Тебе почти ничего не нужно будет делать, только постоять за жениха. С топором», — скепсис в голосе друга — «можно было резать ножом». «С топором», — подтвердила Поликсена и, развернувшись к нему, подбоченилась. «В чем проблема, Северус? Тебе что, противно несколько минут подержать блэковский топор? Ну, перчатки надень, раз ты такой нежный. Почему ты обратилась именно ко мне?» — подозрительно прищурился Снейп, опираясь правой рукой на стол. Он продолжил тоскливо. «Черт, иногда мне ужасно хочется снять с тебя амулет и хорошенько покопаться в твоей голове. Уверен, что многое сразу встало бы на свои места. Мечтай дальше», — Поликсена фыркнула, но потом все-таки озвучила часть своих умозаключений, старательно перетасовывая правду с выгодной ей ложью. «Если честно, мне просто больше ни к кому обратиться. Это должен быть взрослый холостой мужчина, причем не кровный родственник и не наемник. Вообще-то, по традиции жениха заменяло его доверенное лицо, но, увы, Сириус совершенно не умел выбирать себе друзей. Впрочем, чья бы корова мычала, — самокритично поправила себя она, — у меня с доверенными лицами тоже туго. Люций и Эппи женаты, Патрокл — мой брат, так что тоже отпадает. Остаешься ты. Ну что, ты рад? Ну же, Север, встряхнись. Такое волнительное событие для нас обоих. Я просто вне себя от счастья. Боже мой!» Северус покачал головой и отошел к камину, в котором весело билось пламя, облизывая мигающие угли. Тяжело облокотился на каминную полку, весь воплощение мучительного страдания. «У Люция появился серьезный конкурент», — кисло подумала она, — «и почему вокруг сплошные королевы драмы? Можно подумать, Поликсена предложила не прогуляться под венец, а вместе съесть миску флобер-червей. Все-таки надо было взять себя в руки, засунуть личные предпочтения поглубже и найти кого-то другого. Отписать Феликсу, да и Ремус тоже не отказал бы по старой памяти, и уж точно не стал бы кривить морду. Я начинаю думать, что тот, кто стер мне память о тебе, спасал меня от сумасшествия», — помолчав, продолжил Север. «Поликсена, твои гениальные идеи сведут меня в раннюю могилу. Скажи мне, кто еще полгода назад, что буду замещать Сириуса Блэка на его свадьбе, заводил бы на месте?» «Да-да, ты тут самый несчастный», — ядовито пропела Поликсена, вставая из-за стола. «В пятницу, в полночь, жду тебя на площади Гримма». «Почему в полночь? Или это очередная жутко секретная вещь, которую мне не положено знать?» — оборачиваясь, передразнил ее Северус. «Потому что в глубине души я романтичная натура», — Поликсена закатила глаза и жеманно откинула волосы с плеча, но, заметив его укоризненный взгляд, сказала правду уже нормальным голосом. «Я не хочу, чтобы Патрокл проведал о моем плане до срока, так что придется обстряпать все по-тихому. Сомневаюсь, что брат обрадуется, а прямой запрет главы обойти будет сложнее. Если я уйду из Мэннера вечером в пятницу, он не удивится, я постоянно так делаю». Северус покачал головой, но Поликсена уже знала, что дело в шляпе. «Не так уж и важно, одобряет он затею или нет, если в нужное время будет на месте. Ты хоть понимаешь, что собственными руками надеваешь себе петлю на шею?» — тихо спросил приятель, и Поликсена почувствовала, как по коже пробежали мурашки, Резкий переход от язвительной перепалки к такому проникновенному тону сбивал с толку. «Если Блэк сбежит, никто из Азкабана не сбегал, а вот Сири сбежит», — скептично парировала она. «Я очень детально изучала этот вопрос. Кто-то, может, и вырывался на волю, но это наверняка было организовано благодаря помощи снаружи. В одиночку, без сообщников, бежать из Азкабана невозможно, можешь поверить на слово эксперту. Камеры и окна перегорожены зачарованной решеткой, наружные стены слишком толстые, чтобы их проломить. Палочки у арестантов забирают», — продолжила перечислять Поликсена, чувствуя, как внутри что-то леденеет, а особо талантливым ломают пальцы. «На самом острове антиоперационный купол, он еще и магию глушит, так что невербалка отнимает кучу сил. Но даже если какой-то уникум и умудрится преодолеть все преграды, разменется с дементорами и не привлечет внимания охраны в сторожке, то чтобы добраться до большой земли, ему придется отрастить себе жабры и слой подкожного жира, как у тюленя. Такое расстояние не преодолеть вплавь, да и температура воды там далеко не тропическая 13, я уже говорила об этом и повторюсь. Вся история со Азкабаном очень мутная. То стражи есть, то ее нет. Дементор разносит пищу. Решетки есть, но через них может пролезть собака, а затем проплыть по Северному морю. Так что у меня Азкабан, таки тюрьма для магов. Выбраться из нее без хитрости и помощи снаружи нельзя. Поликсена помолчала, чувствуя, как тревожно и тихо стало в комнате, будто снаружи, за порогом, плескались убийственно холодные воды Северного моря. Сири, конечно, талантливый, но ведь не второй Мерлин, нарочито жизнерадостно сказала Поликсена. Как всегда, чем хуже было на душе, тем больше она старалась шутить, будто смех заставлял невзгоды померкнуть, отступить в тень. Может, сам он и не сбежит, но ведь кто-то может вытащить его оттуда, резонно возразил Северус, пристально глядя на нее, будто пытался разглядеть что-то, скрытое глубоко внутри. Обеспечить беглецу лодку, теплую одежду и провизию, дать запасную палочку. И кто же у нас такой щедрый? Склонила голову к плечу Поликсена. Всем было наплевать на Сири 11 лет, более чем достаточный срок, чтобы таинственный доброжелатель освободил своего любимчика. Нет, в магической Британии Сириус Блэк не нужен абсолютно никому. Произнести это вслух было неожиданно горько. Кроме того, скажу по секрету, до некоторых пор тюремщики не соглашались дать ему даже краюшку хлеба, не говоря уже о том, чтобы устроить побег. Нет, это исключено. Ты хоть сможешь войти в дом Блэков? К ее облегчению сменил тему Северус. Поликсена как раз начала костерить себя за то, что брякнула лишнего про свои реверансы с мистером Смитом. Север удивительным образом размягчал ей мозги, никакой легилименции не надо. «Смогу, конечно, и тебя за руку проведу», — подхватила Поликсена и пару мгновений поколебалась. «Знаешь что, мне не нравится твой настрой, как бы ты ни бросил меня прямо у алтаря. Клянись, что придешь в нужный день в нужное место и заменишь жениха. Ты не отстанешь, ни за что», — пылко пообещала Поликсена, прикладывая руку к сердцу. «Буду появляться тут каждый вечер после ужина и пилить тебя до самого отбоя. Вконец испорчу тебе репутацию одинокого мизантропа. Ладно, клянусь». Поликсена обогнула стол, подошла к камину и крепко пожала ему руку. Золотистая нить повисла в воздухе между ними и впиталась в левое запястье Северуса. «Я знала, что на тебя можно положиться», — тихо и серьезно сказала она, упорно глядя в сторону, туда, где искорки метались по углям, похожим на огненных саламандр. «Не подведи меня, Север, от этого зависит очень многое». Примечание к части. Во-первых, автор не поддерживает насилие в качестве решения проблем, но из песни слов не выкинешь. Во-вторых, немного о матчести. Идея свадьбы с топором не нова, у нее богатые исторические корни. Называлось такое действо брак по доверенности. Вкратце, во время него один или оба участника лично не участвуют в церемонии, обычно будучи представлены другими людьми. Интересно, что иногда такой брак практикуется и сейчас, но основной пик его популярности пришелся на средневековье и раннее новое время. Особенным успехом он ожидаемо пользовался среди европейских монархов и родовой знати, невеста часто ехала издалека и было желательно обеспечить ей статус, который было бы сложно отменить после личной встречи. Замечу, что представлявшее жениха или невесту лицо не имело никаких обязательств перед другим партнером, это именно что подставка под кольцо, ну или топор. Название и детали ритуала, отсылка к колдовскому миру Андре Нортон. Варианты топора. HTTPS и ебаем к цом и магиз г 2 гуас в 4 дбират к ССЛ 1600 йотпг. HTTPS имк 11 к традерцом и тимс 811808 f 713 б 050 c 9 ларге анциента кси 3 д модел лов полы об йотпг. Варианты Гладиуса. HTTPS CDN Disignta с ценацом продукты магист Хероман Гладиус Сворд Дублевиот 137 606 ба 6 а 6 cb 7 580 018 биби 95 за мьот пгц 1 630 680 759. HTTPS Баттига Валанцилтиц Цом Реп и Магини Проты 4211 РЙОТПГ. Интерлюдия. Поликсена. Конец 1978 г. Один из рейдов, в Лютном, закончился хуже обычного. Поликсена пропустила мудреное проклятие, как бы не от жениха, как раз в его репертуаре, и Рабастан выдернул ее сразу после боя, аппарировав в незнакомый дом. Усадил в кресло, где она немедленно залила кровью кожаную обивку, и куда-то исчез. Поликсена приготовилась аппарировать домой, но в последний миг Лестриндж появился за спиной. Они свалились на пол в ее комнате, причем Рабастан умудрился крепко обхватить Поликсену, защищая от ушиба. «Ты безумнее всех блэков вместе взятых», – прохрипела она, с некоторым сожалением сбрасывая чужие надежные руки и садясь. Бок тут же прострелила резкой болью. «Басти, расщеп, ксена, потеря крови», – рявкнул в ответ Лестриндж, подхватив ее под колени и плечи, перенес на кровать. «Куда ты собралась?» Не могла словами сказать. «В таком состоянии нельзя аппарировать в одиночку. Ты ненормальная. Зови домовика». И Поликсена сдалась под этим головокружительным напором. Прибывшая на зов Элси захлопотала над хозяйкой, причитая себе под нос, а Рабастан, закончив с диагностическими заклинаниями, уселся по-турецки у Поликсены в ногах и нахально уставился на ее грудь. Было бы на что смотреть, право слово, перед рейдом она всегда плотно перевязывалась.